римскими Титом и Веспасианом, которое было страшной карой Божией за убиение Мессии, Спасителя нашего. Итак, время пришествия Господа нашего Иисуса Христа было точно определено пророками за многие сотни лет до Его пришествия. Было предсказано, что Он родится из дома Давидова, из колена Иудина. Предтеча Господень и Его Креститель явился точно по предсказанию святого пророка Малахии, который предсказал, что Он придет уравнять путь Господу. А самое дивное из предсказаний о Господе Иисусе было произнесено великим пророком Исаией, сказавшим: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог». Как мог он сказать, что должен Христос родиться от девы? Где, когда было слыхано, чтобы дева без мужа родила сына? А он знал за 700 лет до исполнения пророчества, знал, точно своими глазами видел, что дева без семени мужского восприняла в чреве от Духа Святого и родила сына. Это же исполнилось. Но когда слышите вы это дивное пророчество, возникает у некоторых мысль, что нарекли имя ему Эммануил, тогда как Иосифу-обручнику ангел Господень сказал, что имя ему Иисус. Что же здесь? Неточность пророчества? Неясность его? Пророчество изрекают не люди, а Дух Святой. Противоречия здесь быть не может. Нет противоречия между двумя именами Господа, ибо что значит имя Эммануил? Оно значит «с нами Бог». А что значит имя Иисус? Оно значит «Спаситель». Что разлучает нас от Бога? Нас разлучают, как говорит пророк Исаия, грехи наши. А ангел Господень, говоривший Иосифу о рождении от Духа Святого Мессии, Спасителя, которому нарекут имя Иисус, сказал, что Он избавит людей своих от грехов их. Мы знаем, что цель Его пришествия, цель воплощения Сына Божия состояла в том, чтобы избавить нас всех от власти греха, от смерти вечной в нашем подчинении дьяволу. А когда побежден был грех, отделявший нас от Бога, тогда мы соединились с Богом через Бога-человека, Господа нашего Иисуса Христа. Он был Спасителем, Он был с нами Богом, Эммануилом. Видите, что оба имени как нельзя более соответствуют тому,